то время как машины гестапо и фельджандармерии колесили по району в поисках Савченко и Костюка, Павло Михайлович, Геннадий Павлович Новиков и секретарь райкома комсомола Лесь Бесхлибный сидели в хате Семена Побережного, обсуждая с Туром дальнейшую работу партизанского отряда «За Родину». Беседа затянулась далеко за полночь, но Тур не замечал времени. Оно, казалось, потеряло для него свою астрономическую меру. Надежды, планы, перспективы, которые они с Горицвитом вынашивали все эти месяцы, теперь расширились, как ширится на рассвете горизонты. Больше всего радовало, что в окруженное лесами городище протянулись лучи связи и руки непокоренного города. Это сразу удвоило, как считал Тур, силы партизан и ослабило силы врага. Теперь райком подскажет, как и с какой стороны с наибольшей пользой ударить по фашистам. Так городище поднималось из своих низин, охватывая партизанским взглядом весь район, крепли и внутренние силы. Сначала он волновался, рассказывая о жизни отряда. Но первые же поправки Новикова, который, как оказывалось, уже знал об их деятельности, успокоили его. За окнами просторной, с двумя выходами комнаты, тревожно шумела река. Волны глухо бились в размытый берег, и на их удары отзывалась легкой дрожью вся хата, где воздух был насыщен запахом просохшей рыбачьей снасти. А над столом склонились люди, разглядывая карту района. Они старались запомнить на ней все, что забросила сюда грязная волна войны. Вот уже легли на карту пятна придорожных дзотов, паутина полицейских кустов, лишай военной комендатуры. Распутывались узелки неизвестности, и Тур по командирской привычке уже прикидывал, где лучше нанести удар врагу. Что, над операцией задумался? Привычка, Павло Михайлович, хорошая привычка, на что обратил внимание. Учитывая свои возможности, на второстепенные смотрю, а надо с главного начинать. Вот и начинай с главного. Мин нет, взрывчатки нет. Поищем. Из бомбы можно сделать мину? Геннадий Павлович поправил черные волосы. Можно. Вот и хорошо. Старый аэродром видишь? Показал на карту. Вижу. Теперь он пустует, разбит. А вот на опушке Дубника подземное бомбохранилище. Фашисты его не нашли. И остались бомбы? Остались. Так это же клад! Тур вскочил. Кому клад, а кому гроб? Завтра же поеду. Только осторожно, чтобы никто не увидел. Не увидит. Все бомбохранилище перевезем к себе. Еще одно хозяйство хочу передать вам. Нашу базу с медикаментами. Завтра-послезавтра к нам приедет работать фельдшер Рунов. Дать ему связного сам найдет. Гляди, как расщедрился Геннадий Павлович, шутливо заметил Савченко. Целых два хозяйства передает. А я должен тебе вручить самую, что ни на есть, неприятность. Какую? Список провокаторов. Вот он, с фамилиями, кличками, приметами. Это вам в какой-то степени поможет. Остерегайтесь, чтобы в отряд не пролезла никакая погонь. Фашисты — мастера провокаций. Будем следить. Привет партизанам и особо Горицвиту. С народом больше работайте. Своих агитаторов немедленно же посылайте в села. Ну, пора и в путь. На стенах заколыхались тени. Подпольщики и Тур тихо вышли из хаты. Вокруг в непроглядной тьме шуршал колючий осенний дождь. Под ногами попискивала раскисшая луговина. Из размытого прибрежного овражка Павло Михайлович вытащил маленький челнок и, попрощавшись со всеми, столкнул его в бурливую воду. Плеск весел слился с шумом реки. Глава 36. С операции Тур вернулся желтый и вымокший до нитки. «Дмитро Тимофеевич, поздравь с удачей! Такие сокровища, спасибо райкому, привез, что просто ахнешь. Целые богатства нашли». Он крепко потирал мокрые озябшие руки и тонко-лукаво улыбался. «Совсем поправился парень», — думал Дмитро, с уважением посматривая на маленького живого комиссара. «Что же это за сокровища? Самоцветы? Подороже. Так засветится, что того и гляди, победу при этом свете разглядим». На вазу в соломе лежали, зияя круглыми отверстиями, авиабомбы по 25, 50 и 80 килограммов. «Теперь навозить бы их побольше», — объяснял Тур, размахивая руками. «И работы хватит на целый год. Из авиабомбы ничего не стоит сделать толковую, как ты говоришь, мину». «Как? А то ты в спешке не успел рассказать по-человечески». «Беру 45-миллиметровую мину, выбрасываю из запальника стеклянные шарики, это чтобы легко было бойком сорвать капсуль, вставляю эту мину в отверстие бомбы, закапываю на дороге. Машина как наедет, взлетает вверх. Ты не спеши. Пойдем в землянку, растолкуй как следует. А поезда взрывать можно?» «Поезда?» Тур задумался. «Ну да, поезда», — повторил Дмитро. «Машины нам не так важны. А поезд пустить под откос — это уже кое-что значит. Надо подумать. Думай, комиссар. Ты понимаешь, какой мы силой станем, если начнем поезда взрывать». Он долго не мог успокоиться и все припоминал сведения, полученные много лет назад на терсборе, соображая, как лучше использовать новое оружие. Как ему хотелось опередить Тура. Мысль его заработала с необыкновенной стремительностью. «Понимаю, теперь эти авиабомбы могут нас крепче связать с населением. Люди почувствуют нашу силу, лучше будут нас поддерживать, смелее уходить в партизаны». «Вон ты как смотришь. А я и не подумал об этом». «Верно, комиссар». И, взволнованный новым соображением, он вдруг спросил: «Только послушай, а что если закопать авиабомбу под рельс, вставить в отверстие, как ты говоришь, 45-миллиметровку, а перед миной положить в дощатый желобок колоду с двумя длинными шнурами, потом отползти подальше, и когда поезд подойдет, дернуть за шнуры. Колода ударит по взрывателю, и поезд взлетит на воздух. Как ты думаешь?» И он пытливо, не без тревоги, посмотрел на Тура. «Веревочная техника. Это, конечно, не последнее слово науки, но теперь и ее можно, и даже стоит пустить в ход». Тур удивленно смотрел на Горицвита. «Такая выдумка кое-что стоит. Ну вот и славно». Дмитро улыбнулся, не скрывая радости. «Такими авиабомбами мы и свой лагерь оградим от непрошенных гостей», — продолжал Тур. «Надо выбрать место на линии, где поменьше охраны». «Попробуем завтра?» «Попробуем», — охотно согласился Тур. «Сейчас же пошлем на железную дорогу разведчиков и связных. Надо только строго-настрого приказать, чтобы нигде не связывались с заставами и засадами. Обходили врага тише тени. А то уж больно горяча наша разведка. Не с командира ли берет пример?» «Значит, только послезавтра», — с сожалением проговорил Дмитро. «Не терпится изобретателю?» «Не терпится», — со вздохом подтвердил Горицвит. «Как праздника буду этой ночи ждать. Удача сразу же позволит расширить наши планы». Тяжело колхознику пережить бесплановую ночь. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Сокрушенно вздохнул Тур и засмеялся.